Глава 26. Хорошо, когда все дома. Что должна первонаперво сделать настоящая домовая, когда вокруг разруха, пострадавший да болезный? Конечно, прибирать, лечить, кормить и обихаживать. Да и старейший домовой этого мира правду сказал: дом в порядке и домовому хорошо. Паркет уже блестел новыми досочками, словно не было и в помине никаких жутких алтарей и пентаграмм. Мага-артефактора Лукерис проводила за подходящей мебелью, так как Пуль все никак не приходил в себя, а Элия, бледная как мел, обхватив себя руками, дрожала словно от холода, сидя на полу. Сама Лушка пришла в себя быстро, магия дома, как ни странно, никуда не делась. Видимо, алтарь, слабее под напором духов-хранителей, пытавшихся вырваться на свободу, сочился магией, которую и впитал особняк Сен-Хеля. «Вот и чего ты, девка, такая бедовая?» — причитала домовая над Элькой, импульсом бытовой магии призвав из спальни одеяло. «Хорошо, конечно, что все обошлось, а ежели бы нет? Как бы я твоим родителям в глаза смотрела? Звала Элечка домовую Лукерию, и нет у вас вашей девочки, потому как все пошло не так. Прости, мол, Арина, не встретишься ты с дочерью». Домовая сурово хмурилась, запихивая кокон из одеяла и трясущейся девчонки в кресло, которое принес Карл Сен-Рен. Артефактор притащил из холла еще и что-то вроде козетки, на которую бережно уложил сына, прикрыв его снятым с себя пиджаком. «Арина?» Глазами Сен-Хель стали как две плошки. «Папа звал маму Ари, по-домашнему, сокращенно от второго имени Илария. А ты говоришь, Арина, ты что-то знаешь про маму?» Лукерия не была уверена, чем закончилось противостояние господина Сен-Хеля и лжесекретарши на дороге из-за бытушек. Поэтому страшилась что-то говорить, чтобы не обнадеживать и так болезненную малышку раньше времени. «Я вот тут!» — вовремя вклинился Подкопайло. «Значится, травки и всякое на пользу принес. Хозяюшке молодому Сен-Рену, значится, подлечиться». Да еще по помещению вдруг поплыли непонятно откуда запахи свежеиспеченного хлеба, наваристого бульона и яблочного компота. Круто развернувшись на пятках, так ничего не ответив Эльке, домовая с одобрением и одновременно с испуганным возмущением уставилась на старейшего домового. Ведь не уживаются домовые под одной крышей, где одни хозяева. А раз этот дедок в доме Сен-Хейли готовить может, то выходит, что Лукерия-то тут и вовсе теперь чужая, бездомная, занял старое домовое место. Еще бы, магии в доме много, семейство хорошее, а ее Лушку к дому так ведь и не привязали. Сен-Рена меня, конечно, пригласят. Сникла расстроенная домовая, наблюдая, как под руками седого дедули уверенно мелькает посуда. «Но как же так? Почему?» «Чего уставилась-то, молодуха?» — весело подмигнул ей дед Панас. «Дурная голова-то, бабе, чегось, наверное, себе навоображала. На стол давай накрывай, да травы завари. Подлечим, покормим, ну а потом и погутарить можно». Шевельнув густой белоснежной бровью, он ликвидировал бардак на столе, убрав все ненужное. Тетрадочка Элькины мамы бережно опустилась девочке на колени. Домовая в противоречивых чувствах начала стелить на стол пеструю скатерку, когда в спину ей раздалось ворчливое. «Да никто-то без этого дома не погонит, дурында. Не майся уже. Я себе место отыщу. За этим дело не станет. Я же ж к молодежи поближе, куда в новый дом, чтоб годков, значится, скинуть хоть полтораста. Столько в этой мерзоте просидел, как огурец в банке, аж напрокис. Мне бы развеяться. Ну и значит, чтоб мой опыт от их уважения». Элька не поняла, почему старичок говорит про то, что Лушку не прогонят. Конечно, не прогонят, и так еле вернули. Но речь о новом месте поближе к молодежи натолкнула ее на мысль. «Ой, дедушка, а мы тут хотели клуб молодежный открыть, чтобы за едой с друзьями посидеть, пообщаться и развлечься чем-нибудь. Работать там будем и отдыхать. Может, вы туда домовым захотите?» «О, как!» Солидно огладив бороду, просиял старичок. «Я, конечно, сперва бы поглядел, насколько у вас там серьезно и каков размах. Но, чую, дело в наших краях неслыханное и дюже завлекательное. Подумаю, внучка, подумаю. Благодарствую за работу». Успокоившись душой, Лукерия засияла и закрутилась по кухне, как заведенная юла. Дед Панас, чтобы не мешать, отошел к столу, жестом усадив рядом чуть нервничающего огородника. Лежа головой на коленях отца, тихонько простонал Поль. Домовая метнулась к мужчинам с кружкой только что приготовленного отвара, проведя над ним ладонью, чтобы остудить. «Поите тихонечко, господин Карл», подавая посудину артефактору, посоветовала она. «Потом бульончика горяченького надо будет дать». Сен-Рен согласно качнул рыжей шевелюры, в которой за это время стало больше серебра, чем меди, и, приподняв голову Поля, чтобы тому было удобнее, принялся поить сына, как самая квалифицированная в мире сиделка. На стол тем временем выставлялась еда, и Лукерия уже переливала в графин компот, когда Панас дернулся, прислушиваясь, и, ухмыльнувшись, картинно щелкнул пальцами. Стол внезапно раздвинулся вместе со скатертью и стоящий на ней едой так, чтобы и кресло с Элькой, и козетка с соседями не говоря уж о прочих посадочных местах, оказались вокруг него. «Не серчай», — кивнул Панас, дернувшись от такого проявления силы домовой. «Подмагнул немного, чтоб не тревожить. Хозяев встречать будем». «Подкопайло, поди помоги, ты там начудил садом-то», — настоятельно велел старик огороднику. «Да и там не просто все. Глянешь — поймешь. Но и травками озаботься особыми». Чувствующего себя виноватым из-за дырявой памяти подкопаяло, словно ветром сдуло. «Папа приехал!» — попыталась вскочить с кресла Элька, но ей не дали. «И папа, и мама, сиди, ягоза, еще упадешь там без сил. Они сами сейчас не совсем в порядке, еще и за тебя переживать начнут». Он погрозил насупившейся девочке корявым морщинистым пальцем. «Лучше вон супа похлебай, може румянец хоть по щекам мазанет». Словно отвечая на его слова, живот у Эли протяжно буркнул, и девочка, послушно цапнув ложку, с аппетитом зачерпнула ароматное варево. Тем более, что в коридоре уже раздалось громкое «Карл! Эля!» и послышались тяжелые отцовские шаги, к которым присоединились шуршащие шажочки подкопайла и его глухой бубнеж. В кухню Франц Сен-Хель вошел бережно, неся свою драгоценную ношу. Маленькая женская фигурка, завернутая в оказавшийся в экипаже дорожный плащ, неподвижно замерла у него на руках. Только серебристо-белые волосы прядями свисали вниз и колыхались при каждом шаге мужчины. Хозяин дома с порога внимательно осмотрел помещение, оценив и тоскливо усталого, взъерошенного соседа с полубессознательным полем, и дочь в одеяле с тарелкой супа. Отдельного внимания удостоилась Лукерия и важный старичок на табурете. «Здрав, будь хозяин!» — первым заговорил дедок. «Извели вы вражину мира этого, что зло творило, да намеревалась и вовсе всех извести. Хотела она, чтоб пришли соплеменники ее и поселились здесь, как хозяева. И тебе не хворать!» — с подозрением прищурился Франц, не спеша призаживаться и не выпуская из рук жену. «А ты часом не родня голоногому старичку с бородой, лешему?» «Так мы, духи-хранители, все друг другу родня!» — хмыкнул в бороду дед Панас. «И домовые, и полевые, а старейшие так и вовсе побратимы, магические. Духов круг, не слыхал? Вот ведь молодежь, и чему вас учат?» Два табурета под его взглядом превратились в небольшую двухместную лавочку, а подкопайло, крутящийся рядом с хозяином, с почтением пояснил. «Это господин Сен-Хель, дедушка Панас. Он старейший домовой этого мира. Он и хозяюшке нашей поможет. Вот тут сейчас снадобье-то нашего намешаем, и все с ней хорошо станет». Сев на лавочку и продолжая прижимать к себе непришедшую в сознание Ари, маг с подозрением покосившись на чужого дедка поинтересовался. «Что значит ваше снадобье?» «Так как же ж!» Подкопайло аж подпрыгнул от такого невежества. «Хозяйка-то, жена ваша, теперь ведь и не совсем человек-то. Она ж берегиня теперь всех духов, и ей, чтоб, значится, в полную силу войти, надо зелье специальное. Не для людей, а токмо духом природно ведомое. Иначе не очнется и будет почивать, пока не истлеет, ибо тело человеческое не сможет нашу магию принять как свою». Маг в панике крепче стиснул свою женщину и, побледнев, уставился на единственную, к кому он мог обратиться за советом и поверить — на Лукерью. Ведь домовая нашла его Ари, хранила и спасала, а значит, ее мнение было важным. «Так она станет такой, как вы?» Его охрипший, дрогнувший голос выдавал огромное волнение и нервное напряжение в ожидании ответа. «Да что ты такое говоришь?» Лушка понимала, что только твердые и простые слова сейчас дойдут до Франца, который находился уже на грани нервного срыва, боясь, что чудом обретенная любимая опять растворится, исчезнув, чтобы охранять леса и поля. «Не станет она духом-хранителем. Она берегиня, хранительница грани между нами и людьми. Когда в мире нет берегини, в него пакость всякая, так и норовит забраться, до беды творить. Потому как ладу и понимания между нами маловато, а иной раз и вовсе нет. Духи-хранители безобразничать и сами могут, ежели без присмотру. А коли еще люди подначат, то и совсем беда. А люди рады стараться. То лес порубят, как попало, то зверье бьют без разбору, то луга портят выпасом скотины безо всякого контроля. А потом удивляются, что звери в лесу лютые и больно, грибов и ягод мало стало, а луга бурьяном да чертополохом зарастают вместо травы». Пока домовая говорила, Панас, споро приняв у подкопайла узелок, что-то натирал и смешивал в ступке, подсыпал и выдавливал. Свежий аромат луговых скошенных трав сливался с горечью хвои и смолы, тянуло дымком и бодрящей прохладой родника. А через магические очки артефактору было видно, как потоки магии тугими струями, смешиваясь и истончаясь в изящное кружево, наполняют каменный кубок, который старик извлек из-за пазухи. В торжественной тишине Панас, держа каменную чашу на вытянутых руках, подошел к магу с женой. Женщина распахнула невозможно зеленые, как молодые листочки, глаза и, дернувшись в руках мужа, села. «Прими, матушка наша берегиня, да пусть силы твои мир принесут всей земле этой. Будь справедлива и к духам, и к людям, да ворогам не спускай!» Густым басом заговорил старейший домовой, подавая ей кубок, но, видимо, расчувствовавшись, чуть сбился, и когда Арина, забрав посудину, жадно начала пить, сипло добавил, махнув рукой: «А мы, ежели чего, навалимся сообща, и, значится, подмогнем всем миром». Эля, до этого сидевшая тихой мышкой и испуганно разглядывавшая беловолосую и зеленоглазую женщину, не выдержала и тихонько позвала: «Мама! Мамочка, это правда ты?» Пустой уже кубок выпал из рук Берегини, и гулко стукнув каменным боком об обновленный недавно паркет, под ворчание Панаса был им подобран и упрятан обратно за пазуху. Глаза Арины, сияющих изумрудных самоцветов, стали обычного зеленого оттенка. Волосы, укоротившись, приняли светло-русый оттенок, а сама женщина, резко вскочив, обежала стол и, упав на колени рядом с креслом дочери, обхватила кокон из одеял, из которого наружу торчала лишь рука с ложкой и встрепанная головенка девочки. «Доченька, Элечка моя маленькая!» Слезы градом текли по щекам счастливой матери. «Наконец-то, наконец-то ты рядом, моя кровиночка!» Сзади подошел отец и, склонившись над ними, замер, обнимая жену и дочь. «Не понимаю, почему все плачут, но раз на столе столько еды, то можно я хоть что-нибудь съем?» — раздался вдруг голос Поля. Лукерья, сама вытиравшая уголком фартука выступившие слезы, кинулась наливать очнувшемуся парню суп, попутно впихнув в руку его ошарашенному, всем присутствующему отцу, ломоть пирога с мясом. «И можно, и нужно!» — хлопотала она вокруг стола, наливая и накладывая. «Радость-то какая у нас! Теперь все наладится непременно!» «М-м-м!» Парень, старательно прожевав, проглотил кусок и, наморщив лоб, задумчиво заметил, ткнув куском хлеба в паркет. «А клумба на полу — это по случаю праздника или вместо ремонта тут?» Слезы радости Берегини неожиданно проросли на паркете кухни диковинными для этого мира цветами. Лушка с умилением узнавала ромашки, васильки и незабудки, алые наряды, маков и золотистой головки купальницы. Подкопайло вообще брякнулся на корточке, как курица вокруг цыплят, и растопырил руки. «Ноги, ноги уберите! Не топчите мне красоту!» Возбужденно вопил он и начал ворковать с цветами. «Красотулечки мои! Вот я вас пересажу куда получше, и наш сад во всем мире самый особенный будет, лучше всех!» «Вот ведь жадина!» — в шутку попытался укорить его мальчик. «Хозяйственный я!» Даже не оглянулся огородник, но, немного помявшись, все же недовольно и едва слышно проворчал себе под нос: «Да поделюсь потом, чего уж там, годика через два, али три, может».